Опять наступила осень. Мне нужно было ехать в один из столичных университетов. Сцена прощания с Мачгой была самая трогательная. Даже Блескин расчувствовался и со слезами на глазах долго жал мою руку. «Поклонитесь же Казани, как поедете мимо», — прошептал упавшим голосом Рубцов. И убежал в свою комнату, чтобы скрыть душившие его слезы. «Да-да, это хорошо», — повторил Блескин. «Учитесь много, это наше счастье. Наука — все». Свидетелями этой сцены были Сафрон, Епишка и Соломонида Потаповна. Они, видимо, ничего не понимали и переглядывались. Епишка сделал плаксивое лицо, чтобы рассмешить полубарыню. Когда на Руси расстаются истинные друзья, они всегда дают взаимное обещание писать. Но исполнение прерывается много-много на втором или на третьем письме. В данном случае было то же самое. Я написал из Петербурга первое письмо и получил на него ответ от Блескина. Второе осталось без ответа, а третье я уже имел право не писать. Время катилось быстро среди новой обстановки, новых людей и новых занятий. Я безвыездно прожил в Петербурге целых 5 лет и только стороной узнал, что через год после моего отъезда с Урала Рубцов застрелился. Как, где, почему, я ничего не знал, хотя имел много оснований догадываться об истинных причинах этой печальной развязки. Это с одной стороны. А с другой, стоит развернуть любую газету, и вы везде найдете эти коротенькие известия о самоубийствах, сделавшихся настолько заурядным явлением в нашей жизни, что как-то даже не обращают на себя никакого внимания. Застрелился и только, причины остались неизвестны, осталась записка в смерти моей «прошу никого не винить» и так далее. Печальное явление печальной жизни, больше ничего. Вероятно, и Рубцов оставил после себя такую же записочку, прежде чем пустил пулю в лоб. А, впрочем, могло быть и иначе. Прошло 17 лет. Много русской воды утекло за это время. Мыслящие реалисты 60-х годов оказались идеалистами, хотя и занимались по преимуществу точными науками. Новое поколение, не отрицавшее искусство, оказалось практичнее своих детей отцов, хотя в погоне за практическими целями обходилось без всяких принципиальных построений. Шла какая-то громадная перестройка, и в этом рабочем гвалте вчерашние друзья оказывались сегодня врагами, а враги — друзьями. Хищение, ренегатство, философия бессознательного, самоубийство, всевозможные репрессалии — все это перемешалось в шевелившийся живой ком, где трудно было что-нибудь разобрать. А дети-отцы с их наивным реализмом оказались такими наивными среди этой торжествовавшей правды жизни. Естественные факультеты пустели, молодежь стремилась в юристы, медики и тому подобные хлебные профессии. Года 2 назад мне случилось ехать по Волге. Великолепный американский пароход только что отвалил от пристани в Казани и бойко пошел вниз, оставляя за собой широкий двоившийся след. День был солнечный, светлый, и публика толпилась на трапе. Показались новые пассажиры, севшие только в Казани. Тут были и студенты в новой студенческой форме, и казанские татары, и сомнительные помещики, чиновники, купцы разных формаций. Все любовались красавицей Волгой. Я сидел на деревянном диванчике у самой мачты и смотрел туда, в синевшую даль, где одно за другим, как бурые пятна, вставали печальные волжские села и деревушки. В числе других пассажиров обращала на себя внимание серьезная молодая девушка лет 18, которая сидела на диванчике с книгой в руках, а около нее грелся на солнце старый серый кот. Простое летнее пальто Простая соломенная шляпа, густая темная коса, заплетенная по-дорожному. Серые глаза смотрели строго и как-то странно гармонировали с этим цветущим женским лицом. Таких девушек можно часто встретить на русских пароходах. Это все учащийся народ. Пестужевки, курсистки, слушательницы, студентки. Кто она? Куда едет? Что она читает в своей книжке и что везет в своей красивой головке туда, в родную глушь? Некоторый диссонанс представлял только кот, который ходил за девушкой, как собачонка. Ни она, ни он не обращали на публику никакого внимания. Она читала, он спал. Во время обеда девушка с котом исчезла, а вечером вышла на трап в сопровождении плотного господина в золотых очках. У него была такая великолепная темная борода, уже тронутая сильной проседью. Кот лениво шел за ними. «Нет, ты, Аня, ошибаешься», — спокойно заговорил господин, очевидно, продолжая какой-то старый разговор. Он достал сигару и, не торопясь, закурил ее по всем правилам курильного искусства. Девушка с живостью что-то ему возражала и так любовно и ласково заглядывала в лицо. «Вероятно, дочь или сестра», — подумал я, наблюдая интересную парочку. Но когда господин заговорил еще раз, я узнал его по голосу. Это был Блескин. «Мы, кажется, знакомы с вами», — заговорил я. «Если не ошибаюсь, Петр Гаврилович Блескин?» «Да. Помните прииск Мачгу?» Блескин быстро поднялся и с несвойственной живостью заключил меня в свои объятия. Девушка смотрела на нас каким-то недоверчивым взглядом и несколько раз пытливо переводила глаза с меня на Блескина и наоборот. «Да как это? Какими судьбами?» — повторял Блескин, не выпуская моей руки. «Столько лет! Сколько лет прошло! 17 лет будет! Да, время не ждет! Аня, рекомендую! Наш общий знакомый, который знал еще твоего отца, отрекомендовал меня Блескин и прибавил. А это дочь Михаила Павловича. Помните маленькую Аню?» «Да-да. И кот, кажется, назывался мыслящим реалистом. О да, он самый. Это Михаил Павлович его так называл. Послушайте, что же мы здесь будем делать? Пойдемте хоть в рубку или к нам в каюту?» «Лучше в каюту», — заметила Аня. Они ехали вдвоем в каюте второго класса. Пока Аня хотела распорядиться относительно самовара, Блескин самодовольным лицом проговорил, кивая головой на затворенную дверь каюты. «А как мы выросли-то? Из личинки человек вырос. Теперь Аня на курсах в Казани. Мы ведь там живем. Вдвоем. Извините, нескромный вопрос. О смерти Михаила Павловича я слышал. А где Соломонида Потаповна?» «Хм. Она вскоре вышла замуж за нашего Штегеря-епишку. Да. Рассказывает, что она отлично устроилась, по-своему, конечно. Сначала епишка был сидельцем в кабаке, потом писарем, а теперь, кажется, служит или членом земской управы, или даже председателем. Не шучу!» Блескин печально улыбнулся и замолчал. Вернулась Аня и опять недоверчиво посмотрела на нас. Впрочем, это могло показаться мне. Не могла же она меня ревновать к Блескину, хотя нечто подобное бывает при встрече друзей разных формаций. Молодые друзья всегда немножко ревнуют старых. «Вероятно, опять разговаривали о своей старости?» — спросила Аня Блескина с едва заметной улыбкой, спрятавшейся у нее в углах рта. «Что ж, дело не к молодости идет», — ответил Блескин, снимая шляпу. Он носил теперь длинные волосы, почему я и не мог узнать его с первого раза. Да и волосы эти, как и борода, точно были перевиты серебряными нитями преждевременной седины. Лицо было такое же спокойное, и очень свежая для своих лет. Блескин также во время разговора смотрел через очки. Но вместе с тем и в этом лице, и в движениях, и во всей фигуре чувствовалось что-то новое, чего раньше не было. Это та мягкость, которая придает близость любимого человека. Аня делала чай, а мы болтали, как это и приличествует старикам. Вспоминали жизнь на мочге, разные эпизоды приисковой жизни, наше знакомство и так далее. Серый кот сидел тут же, на триповом диванчике, и, сложив под себя передние лапы, точно слушал наши разговоры. Он щурился, закрывал глаза и опять принимался дремать стариковской дремотой. Глядя на кота, я рассказал свое первое пробуждение на мочге, когда серый котенок падал на пол вместе с приманкой. Девушка засмеялась, посмотрела на Блескина со счастливой улыбкой и смеющимися глазами и долго молча гладила мурлыкавшего реалиста. «Да если разобрать, так право, тогда было хорошее время», — задумчиво говорил Блескин. «Главное, вера была, что-то такое бодрое было в самом воздухе, и жизнь казалась такой простой». «Везде все клеточки учили?» — спросила Аня. «Действительно, все уж очень просто». «Это она смеется над нами», — объяснил Блескин. «И представьте себе, дочь Михаила Павловича Рубцова, реалиста до мозга костей, занимается, чем бы вы думали? Эстетикой. Да. Вот где житейская ирония». «И не эстетикой», — вспыхнула девушка, — «а просто вопросами искусства. Если это меня интересует. Притом меня занимает специально научная сторона этих вопросов». «Это и есть эстетика, голубчик. Впрочем, мы не будем вам надоедать продолжением нашего бесконечного спора. Наша песенка спета. По требованиям эстетики нужно выразиться в такой форме. Мы умираем на своем посту, держа высоко знамя реализма. Так, Аня?» «Ирония к тебе не идет. Это не в твоем характере». После чего девушка ушла, понимая, что нам хотелось о многом переговорить с глазу на глаз, тем более, что многого мы не могли говорить при ней. Мы закурили сигары и несколько времени молчали. Хотелось так много сказать, и вместе так было трудно начать. Наша встреча так живо мне напомнила Рубцова, прервал, наконец, Блескин молчание. Как бы он был рад, бедняга! Помните, как он просил вас поклониться Казани? Да, хорошая была душа. Нынче уж нет таких восторженных вечных студентов. Народ все практический. Ничем их не прошибешь. Да. И как он свернулся вдруг как-то. Он же, помните, научил читать и писать нашего кучера Сафрона. А Сафрон взял, да и написал Соломониде Потаповне глупейшую любовную записочку. Одним словом, глупость. И больше ничего. Можно было уехать с прииска, отказать Сафрона. Да мало ли что. Рубцов стал задумываться, похудел, молчал, а потом пошел в лес на охоту и застрелился. Девочка осталась после него полуторах лет. Ну, я ее и взял тогда к себе. А как Аня относится к матери? Да, право, трудно сказать. Возил я ее несколько раз повидаться с матерью. Выходили самые неловкие сцены. Аня позабыла мать, а у той новые дети. Вообще все это тяжелая история, о которой лучше не говорить. Теперь вы в Казани? Больше 10 лет живем. Сначала Аня в гимназии училась, потом вот на курсы поступила. Как-то невольно молодеешь с молодыми, потому, вероятно, старики так и любят всякую молодежь. Мы ехали на пароходе 2 суток. и провели время самым хорошим образом, то есть в разговорах, спорах и воспоминаниях. Дичившаяся Аня привыкла к моему присутствию и при каждом удобном случае расспрашивала про отца, которого знала, конечно, только по рассказам. Я рассказывал, что удержалось в памяти, и мне делалось больно за Рубцова, который не дожил до того времени, когда личинка превратилась в настоящего человека. Мне тоже было немного странно видеть в этой большой Ане того ребенка, который остался в приисковой конторе на Мачге. Мне кажется, что я иногда его вижу, то есть отца, — говорила Аня. Ведь он был такой добрый, хотя и бесхарактерный. Я представляю себе, как он пел козлиным голосом, как декламировал свои стихи Гейне, как называл Блескина попросту Петькой. Одним словом, идеалист чистейшей воды. Когда Аня чем-нибудь увлекалась, на ее белом лбу всплывала такая хорошая морщинка, как и у отца, хотя, в общем, кроме глаз, она походила больше на мать, только в другом, исправленном издании. Мне казалось, что, расспрашивая про отца, девушка больше интересовалась тем, что относилось к Блескину. — Вы его не знаете, — проговорила Аня однажды со вздохом. — Это святая, идеальная натура. Таких людей больше нет. Я всем обязана Петру Гавриловичу, который заменил мне мать, отца. Нет больше. Разве так относятся к детям? Я ведь понимаю, что он и не женился из-за меня. А между тем он же проповедует эгоизм как основу всех человеческих поступков. Мне нравилось лицо Ани в эти минуты. Такое хорошее русское лицо и такие умные, серьезные глаза. Через 2 дня наш пароход подходил к пристани, где мы должны были расстаться. Я оставлял пароход, а Блескин с Аней ехали дальше. Мы простились с друзьями. Когда я пошел уже на пристань, Аня догнала меня с раскрасневшимся лицом и проговорила: «Прощайте еще раз. Кто знает, может быть, мы совсем не увидимся. Или увидимся лет через 20? Мне хотелось сказать вам один секрет. Я невеста Блескина, да. Мы едем венчаться в деревню к его родным». «Что же вы мне этого раньше не сказали?» Петр Гаврилович стесняется. «Ведь я сама его высватала, а это было нелегко. Но теперь прощайте, второй свисток». Я едва успел выскочить на пристань, как пароход отвалил. С трапа провожали меня 2 счастливых лица, и Аня долго махала платком. Нынче летом я опять был на Мачге. Я обошел все ямы, выработки, свалки и перемывки. Все это зарастало молодым лесом, а по бокам высились 2 стены гремучего ельника, которые сомкнутся со временем, и от прииска останется столько же, сколько осталось от каких-нибудь чудских копий. На месте приисковой конторы торчало несколько покосившихся столбов да развалившийся фундамент. Везде топорщилась свежая зелень, но здесь, где было жилье, ютились большие сорные травы, лопух, глухая крапива — эти неизменные спутники человеческого существования. Где-то звонко долбил сухую ель пестрый дятел. Солнце опускалось к горизонту, и где-то далеко, точно под землей, погромыхивала тучка. Нужно было уходить из лесу засветло.